спешные строки. Чувствовалась близость фронта, разговор Катюш, заносила с горизонта в тыловую глушь, и когда гряда позиций отошла к Орлу, все задвигалось в столице и ее тылу, помню в поездах Марокко толчею подвод, осень отводил к востоку 41-й год. Помнится искус бомбежек, хриплый вой сирен, щеткую торчавший ежик улиц, крыш и стен, тротуар под небоскребом в страшной глубине мертвым островом за гробом представлялся мне. И когда от бомбы в небо кинуло труху, я и Анатолий Глебов были наверху. Чем я вознесен сегодня до семи небес? Точно вновь из преисподней я на крышу влез. Я сейчас спущусь к жилицам, объявлю отбой, проведу рукой по лицам, пьяный и слепой. Я скажу: долой суровость белую, на стол сногсшибательная новость. Возвращен орел. Я великолепно помню день, когда он сдан, было жарко, словно в домне, и с утра туман, и с утра пошло катиться, побежало вширь, отдан город, город-птица, город-богатырь, но тревога миновала. Он освобожден, поднимайтесь из подвала, выходите вон, слава павшим, слава строям, проходящим вслед, слава вечная героям и творцам побед.